Экспозе. Первый элемент знания Тафти. Мои дорогие улиточки, вот и подошло к концу наше учение. Вам мучение, а мне развлечение. Все, чем мы здесь занимались, подводило вас к способности делать то, что делать запрещено. Управлять ходом событий. Кем запрещено? Кому запрещено? Наверное, взрослыми детям. А почему запрещено? Ответ простой. Потому что. Потому что у взрослых один ответ. Нельзя и все. Но теперь-то вы знаете, что можно. А что наиважнейшее в этой способности? Что? Как есть загадка смотрителя в классическом трансерфинге, так и у Тафти имеется некий главный секрет. Лежит на поверхности, но очень надежно скрыт от сознания. Звучит просто, а осознать сложно, потому что все смыслы управления реальностью ускользающие. Только что-то понимается, сразу забывается. Реальность не любит выдавать свои секреты. Вся ее сущность в иллюзиях и ускользании. Итак, первый и основной элемент, на котором основано управление реальностью вообще и событиями в частности, установка на действие в этом направлении. Без этого и говорить не о чем. Необходимо направить вектор своего существования на задание своей реальности вместо принятия ее как данности. Большинство людей в лучшем случае просто читают книги, не применяя знания на практике, а в худшем живут как живется, как получится. Это лишь вопрос выбора. Пребывать в данности, как делают рыбки в аквариуме, или двигать себя и свою реальность. Если хотите управлять своей жизнью, дайте себе такую установку. Вместо установки на данность и обреченность установите вектор на управление и развитие. А дальше в повседневной жизни следуйте алгоритмам Тафти. Все очень просто. Если вы это делаете, у вас все получается. Очевидно и одновременно невероятно то, что люди, даже прочитавшие книги, этого не делают. Они живут в реальности, которая им дана, предпринимая лишь слабые попытки что-то изменить в свершившейся действительности. Но разве можно сколько-нибудь значительно повлиять на то, что уже свершилось? Вы можете оказаться редким чудесным исключением. Возьмите реальность в свои руки, и станет она вашей. И тогда по воле вашей да будет вам. А я с вами ненадолго прощаюсь. Вы найдете меня в сетях. Будем снова ругаться и миловаться, люто друг друга любить и нежно ненавидеть. Пока-пока, мои дорогие улиточки, светящиеся существа. Тафти.ру, Zealands.ru, Zealands.com.